Наши родные и близкие подробно ознакомились с этим документом, после чего молча уставились на Кешу. А надо сказать, у Кеши всегда в животе начинает бурчать от чрезмерного внимания. Вот он стоит перед нами, а в животе у него вр-бр. Первым опомнился мальчик. «Да ты, Кеша, спятил», — сердито сказал он. «На каждом шагу мы рискуем своими деньгами. А ты, вместо того, чтобы приумножать наше богатство, наносишь корпорации непоправимый ущерб. Зато Серафим, он очень много совершил и многое собирался совершить», — произнес. «Мы не вправе требовать, чтобы Иннокентий изменил тем задачам, для которых его предназначило само провидение. Кеша гений, такое придумал. Его ждет оглушительный успех. Деньги потекут к нему рекой, и он худо-бедно наскребет на свой взнос. Кто как хочет, а я в этом проекте участвовать буду». «Уж лучше скинемся Фиме на зубы», — артачился мальчик. «Ни в коем случае», — сказала Рита. «У Фимы красивые разноцветные зубы. Очень золотые, золотого золотей, желтые, коричневые и кипенно-белые. Зубы для Фимы не являются нашей первоочередной задачей». «Вы посмотрите на нее», — всплеснул руками мальчик. «Я к ним вчера прихожу, у них шаром покати. В доме куска хлеба нет, одни грибы и капуста». «Капуста с грибами способствует пищеварению», — важно отвечала Рита. «Это нам полезно для здоровья. Никто не скажет, что я не забочусь о своем муже. У всех мужья давно уже умерли, а у меня нет. Пусть он худой и глухой, но это к питанию не относится. Кстати, за последнее время Фима налился, как яблочко, округлился. Он ходит без трусов уже несколько дней». «Потому что мне резинка тесна», — сказал Фима. «Это значит, что ты увеличился в объеме. Прямо видно, как у него все растет и наливается. И он даже стал меньше лысый, вы заметили? Мы были с ним в поликлинике. Там сидят 33 старичка. Так он самый обаятельный. Сложил руки на ширинке, глаз у него лукавый. Нет, я делаю вложение в статуи». Фима взглянул на нее с восхищением. «Мы с тобой понимаем друг друга», — нежно проворковал он, как Роза Люксембург Карла Либкнехта. «Даже лучше», — добавила Рита. «Надеюсь, никто не возражает», — тихо спросила Тася, «если я внесу свою долю в создание скульптур». Не зря она у себя в Кубанском университете защищала диплом на тему «Создание сильной команды и слабо организованного коллектива». Тут и мальчик принес из чулана пачечку банкнот и со словами «Ты, Кеша, образчик законного ограбления ближних», позволил приобщить их к остальным капиталам. «Меня обуревает букет чувств», — выступил с ответной речью Кеша. «Благодарность, радость, гордость и уверенность в завтрашнем дне». Короче, он снова вдел ногу в стремя, а вдогонку ему неслось одобрительное гиканье ковбоев, скакавших в клубах пыли. Мы отправились в Химки. Там на складе уже стояли голые манекены, магазинные, с нашими конкретными головами. Словно сумасшедший доктор из пещеры ужасов, Дятлов распилил им руки и ноги, а потом примотал скотчем к туловищу так, чтобы они были согнуты в локтях и коленях. Стали думать, во что их одеть. «У нас нет ничего парадного, пришлось выпросить у Серафима его костюм шерстяной австрийский, в отличном состоянии. Ботинки дал Кеша, лучшие свои ботинки». Рита с печальным вздохом безвозмездно пожертвовала старинную вязаную шаль, платье бежевое, туфельки, все такое старое, но выглядит благородно. Еще у Риты в сундуке оказались припрятаны два парика, один из которых она собралась вручить моей тетушке на 75-летие. Маргарита придумала яркий застольный хэппининг — заколоть волосы, вроде бы под лысого, нацепить парик, а в разгар застолья поднять бокал и воскликнуть: «Смотрите на меня, видите, как эффектно я выгляжу? Ну что я без этого предмета?» После чего сорвать парик и с головой, гладкой, как коленка, провозгласить: «Это нужно каждому. Катрин, нахлобучивай его скорее, он твой». «А я выну зуб вставной изо рта и скажу: Веня, брат, а это тебе», — возмущенно сказал Фима, «и присовокуплю слуховой аппарат». Тут все как пойдут преподносить друг другу свои протезы, костыли и супинаторы, вот будет веселье. Рита обиделась, надулась и всю дорогу ворчала, мол, она только хотела, чтобы Катюша выглядела как нормальная бабулька, а не как одуванчик после урагана. В назначенный день в галерее «Феникс» Феликс принимал от производителей циклопические песочные часы.